Абвер начинает и... В мае 41 года в Швецию прибыл агент немецкой военной разведки Эдгар Клаус. Он должен был установить контакты с максимально возможным числом советских дипломатов и других работников советских учреждений в Швеции с целью получения информации о военно-стратегическом положении СССР. Еврей по национальности, родившийся в Риге в 1879 году, протестант с еврейскими предками, женатый на шведке русского происхождения, он как нельзя лучше подходил для этой цели, хотя и плохо говорил по-русски. Шведы отмечали, что он всегда был безупречно одет и отличался непринужденностью манер. Возможно, что в Стокгольме знали о его связях с немецкими спецслужбами, а вот то, что он еще агент-друг советской внешней разведки, долгое время оставалось в тайне. В начале 41 года Эдгар Клаус проживал в литовском городе Каунас. На него вышел сотрудник контрразведывательного отдела НКГБ Литовской ССР Александр Славин, и с санкции заместителя наркома Петра Гладкова завербовал этого человека. Агент, занимавшийся коммерцией, имел богатые связи в немецких военных и разведывательных кругах. Перед началом Великой Отечественной войны друга отправили в Германию, потом он попал в Швецию, где до октября 43 года утратил связь с советской внешней разведкой. 23 октября Москва приказала сотруднику резидентуры Анатолию восстановить с ним связь. Так считал Лев Безменский. Хотя сам агент утверждал, что в мае 41 года в Стокгольме он встречался с сотрудником посольства. Если говорить о связи Эдгара Клауса с немецкой разведкой, то он подчинялся кадровому сотруднику Абвера Вернеру Беннингу, работавшему под крышей германского посольства в Швеции и занимавшегося вопросами кинопроката. Руководитель отделения Абвера в Стокгольме Ханс Вагнер организовал в германском посольстве свое бюро и подчинялся только военному атташе. Абвер установил рабочие связи со шведской разведкой и придерживался указания Вильгельма Канариса, запретившего любую деятельность против Швеции. Несмотря на деловые связи с различными шведскими органами, осуществлявшими контроль за въездом и выездом, агенту постоянно приходилось продлевать вид на жительство в Швеции. При этом он должен был сначала получить соответствующее подтверждение своей командировки от немецких властей, что не всегда, вопреки немецкой аккуратности, делалось своевременно. Возможно, что в Берлине не очень ценили этого агента, или задержки в оформлении документов объяснялись сложными отношениями между Абвером и другими учреждениями Третьего Рейха. Согласно тексту письма отделения Абвера в Стокгольме в Берлин от 17 июля 1942 года, Эдгар Клаус установил особо хорошие отношения с советской миссией и тем самым в состоянии дать чрезвычайно важную и ценную информацию о Советском Союзе и связях последнего с другими враждебными странами. Насколько верна эта характеристика, сейчас на этот вопрос ответить сложно. Похожую оценку деятельности Эдгара Клауса дал в 1983 году Генрих Айнзидель, который летом 43 года был самым молодым членом Национального комитета «Свободная Германия». Он назвал Эдгара Клауса просто немецким шпионом, хотя и ловким авантюристом, который все же сумел правильно оценить беспросветную дремучесть своих хозяев. При этом ветеран антифашистского движения ничего не сообщил о ценности, добытой агентом Абвера информации. Зато точно известно другое. В 43 году оппозиционные круги в Германии, осознав затяжной характер войны и резкое снижение шансов на победу в ней Третьего Рейха, начали активно разрабатывать различные способы физического устранения Адольфа Гитлера от власти. Аналогичная ситуация наблюдалась в 39-40 годах, когда фюрер начал Вторую мировую войну. Тогда тоже многие в Берлине считали, что это авантюра и надо срочно устранить Адольфа Гитлера от власти. После ряда блестящих побед, одержанных вермахтом, заговорщики снизили свою активность. В конце 1942 года активизировалась оппозиция не только в немецкой армии, но и в МИДе, и в Абвере. Они начали искать контакты с Западом и обсуждать вопросы выхода Германии из войны. При этом подразумевалось, что Адольф Гитлер будет устранен от власти. Возникла мысль, писал позднее в своих воспоминаниях, изданных в 1950 году, один из участников переговоров с Москвой, бывший сотрудник Министерства иностранных дел, эксперт нацистской партии по делам Востока Петер Кляйст, с 41 года служащий подчиненного Альфреду Розенбергу Восточного министерства и подчиненного Германскому министерству иностранных дел Центрального аппарата «Восточная Европа», проделать через посредника, который имел хорошие связи с советским посольством в Стокгольме, хотя бы узкую щель в восточной стене. Таким посредником должен был стать Эдгар Клаус. По утверждению сотрудника Боннского института общегерманских проблем историка Блазиуса Райнера, в 1942 году в окружении Адольфа Гитлера начался процесс упорядочения высказываний. Он проявился в требовании, чтобы при каждом разговоре о возможном мире инициатива должна исходить от другой, то есть от вражеской стороны. Фактически фюрера хотели заранее настроить на возможные переговоры о сепаратном мире, в то время как в письменных документах и материалах постоянно поддерживалась иллюзия, что, например, советская сторона на коленях просит выслушать ее, чтобы она могла изложить Германии свои предложения. Эти люди также решили использовать Эдгара Клауса, чтобы заинтересовать фюрера идеей сепаратного мира на Восточном фронте. Обсуждение того, зачем это было нужно ближайшему окружению Адольфа Гитлера, выходит за рамки данной книги.